Он оставался кумиром, пока не появился Исаак Ньютон, но и Ньютона сместила с пьедестала следующая рок-группа. Те же прически, но другие движения. «Эйнштейн, да?» «Да. Улавливаешь смысл?» «Значит, наш образ мыслей всего лишь каприз моды». «Именно. Трудно представить себе новый образ мыслей? Попытайся. Пропусти 30-40 рок-групп после Эйнштейна. Из далекого будущего Эйнштейн покажется нам человеком, уловившим отблеск истины и написавшим одну прекрасную мелодию и 7 позабытых альбомов». «Ты к чему это, пап?» «Да я уже почти закончил. Представь себе рок-группу, такую замечательную, что тебе больше ни на какую другую смотреть не захочется, и никакую другую музыку слушать тоже». «Трудно вообразить, но можно». Он дал мне несколько минут на осознание. «Вот когда у нас появится такая рок-группа, дорогая моя, все, над чем мы ломали голову, станет кристально ясным, и мы сами посмеемся над собой, как это мы не додумались раньше». «Точно?» «Конечно. И знаешь, что во всем этом самое лучшее? Это чертовски просто». «Понятно», — с некоторым сомнением ответила я. «И когда же появится эта замечательная рок-группа?» Вдруг папа посерьезнел. «Вот потому-то я и здесь. Может, и никогда. Хотя это было бы весьма не кстати, в великом ходе вещей, уж поверь мне. Видишь велосипедиста на дороге?» «Да». «Так вот», — сказал он, сверяясь с большим хронографом на руке. «Через 10 минут он погибнет, его собьет машина». «И что?» — спросила я, понимая, что чего-то не улавливаю. Он украдкой огляделся по сторонам и понизил голос. «Похоже, здесь и сейчас произойдет ключевое событие, которое поможет нам предотвратить уничтожение всей жизни на планете». Я посмотрела ему прямо в глаза. Отец был серьезен. «Ты ведь не шутишь?» Он покачал головой. «В декабре 1985 года, вашего 1985 года, по какой-то непонятной причине вся органическая материя в мире превратится вот в это». Он достал из кармана пластиковый пакет. В нем подрагивала густая непрозрачная розовая слизь. Я взяла пакетик и встряхнула его, с любопытством разглядывая содержимое, и тут мы услышали громкий визг шин и глухой удар. Мгновением позже перед нами приземлились изломанное тело и покореженный велосипед. 12 декабря в 20:30, плюс-минус пару секунд, вся органическая материя на этой планете, все растения, насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие и 3 миллиарда человек начнут превращаться вот в это. Это конец. Конец жизни. И та рок-группа, о которой я тебе говорил, никогда не появится. «Проблема в том», — продолжал он, но тут хлопнула дверь машины, и мы услышали топот все ближе и ближе, «что мы не знаем, почему. Хроностража сейчас не занимается работами в будущем. Но почему?» «Да все воюет за улучшение условий труда, бастуют, требуя сокращения рабочих часов. Не уменьшение их количества, пойми правильно. Просто они хотят, чтобы те часы, когда они работают, получались короче». «Значит, пока те, кто работает в будущем, бастуют, мир может погибнуть, и все умрут, включая их самих. Они что, спятили?»